Явление. Небольшой конный отряд двигался ущельем. Внизу днем и ночью шумела река, и когда, устав от дневного перехода, персы валились на землю, в грохоте потока слышались раздраженные голоса девов, недругов, созидателя мира Ахура-Мазды. Стреноженные кони фыркали, трясли головами, видимо, чуя близость зверей, которыми была полна эта страна, попавшая под власть царя царей Дараявуша. Юные воины сразу заснули, но начальник отряда Бубар ни на миг не мог сомкнуть глаз. За несколько месяцев перс обошел десяток племен, известных как фракийцы. Более чем горами, реками и непроходимыми чащами они были разделены наследственной враждой, и только это позволяло навязать им условия мира и размер дани, которые они должны были приносить царю царей. Но одно племя Бубару не удавалось отыскать. То ли соседи умышленно посылали по неверному пути, то ли крестонеи, так называлось это племя, в силу своей дикости постоянно меняли места обитания. Но и в этом случае должны же были оставаться хоть какие-то следы от шалашей и костров. Поворочившись на жесткой земле, старый воин прошептал: «Я все равно найду вас, неуловимые», и захрапел. Пробудившись на заре, Бубар пошарил возле себя и не нащупал шлема. Разбудив воинов, он приказал им построиться. Сразу же послышались крики о пропаже копья, лука, поножей. «Кто-то хочет нас испугать», — сказал Бубар. «Значит, мы у цели». «По коням». К концу того же дня персы набрели на тропу, ведущую от реки в гору, и увидели из перевала шатры из звериных шкур, окружавшие священный холм с прямоугольником совета старейшин. События разворачивались по опробованному плану. Воины занимали места, удобные для нападения на деревню. На переговоры выходили старейшины, и им через толмача предлагалось в знак покорности передать землю и воду. На этот раз, сразу же после обращения Бубара к старейшинам из-за скалы, расположенной неподалеку от места переговоров, показался муж в белом одеянии. На голове его что-то блестело, и Бубар узнал свой шлем. Приблизившись настолько, что можно было увидеть черты его лица, незнакомец снял шлем и положил его у своих ног. Бубар занес руку над воткнутым в землю копьем, но рука его бессильно повисла в воздухе. «Не торопись, Бубар», — произнес незнакомец на чистом персидском языке. «Ты ведь на чужой земле и должен соблюдать ее обычаи. Встань на колени и объясни этим людям, что ни твоему царю, ни тебе не нужна ни их земля, ни их вода». Неожиданно для себя самого Бубар свалился на колени и что-то невнятно пробормотал. «А вы, — обратился человек к воинам, — можете идти этой тропой, которая приведет вас к реке, впадающей в Гебр». Когда персы выполнили его приказ, юноша приблизился к Бубару и, подняв его пинком ноги, сказал: «За ними». Еще через несколько мгновений он подошел к старейшинам. Ветерок играл их белыми пушистыми бородами, но глаза были безразличны. «Не узнают», — подумал Залмаксис и одним рывком обнажил грудь. Увидев изображение медведя, старейшины закрыли лица руками. Когда же они опомнились, перед ними никого не было. На земле, как единственный свидетель происшедшего, валялся персидский шлем. Таким было первое явление Залмаксиса своему племени. Старейшины, помнившие мальчика, рассказали соплеменникам о том, как он был найден, продан Эллином и исчез на многие годы, чтобы прийти теперь на помощь своему племени.